Но волшебники так не сражаются. Бить нужно заклинаниями. Кому нужно? И у тебя, и у меня пока не хватит сил одним ступифаем или экспульса проломить щит, как сделал бы взрослый волшебник, чтобы потом вывести противника из боя. Если в школе ты встретишь того человека, который нападает на других, то что ты выберешь, остановить его или сражаться по правилам дуэли и проиграть, если это, скажем, ученик 5-6 курса? Кроме того, магия есть магия, это все еще твое мастерство против чужого. Я же не предлагаю тебе носить с собой пистолет или ружье. Фу, гадость. Именно. Волшебники мы или нет, а волшебник должен в первую очередь работать головой, и только уже потом, махать палочкой. Я даже скажу, если хорошо поработать головой, то палочка может и не понадобиться, прокомментировала его слова Тонкс. Она уже успела закончить объяснять материал по второму кругу. И прежде чем мы вновь перейдем к практике, я бы хотела все-таки поговорить обо всей этой ситуации. Сначала расскажите мне, как все происходило после Хэллоуина. И про проклятие, и про нападение. Письма – это письма, а рассказ от участника событий – совсем другое дело. Иными словами, вы неделю скрытно ходили за Малфоем повсюду, ожидая, когда он расскажет кому-нибудь, что да, это он стоит за всем. При этом вы не узнали ничего, кроме того, что он ведет себя подозрительно, он явно что-то скрывает и он, возможно, что-то ищет в школе. Но могу ли я, в конце концов, узнать, почему именно он был первым подозреваемым? Он ненавидит и презирает всех нечистокровных, мэм, ответил курсантке Уизли, когда их совместный рассказ завершился, и пришла очередь вопросов. Он даже при людях назвал Гермиону. Ну, вы понимаете, каким словом. Он радовался, когда Гарри попал в больничное крыло. Он даже прямо говорил, когда начались эти нападения, что так им и надо, ведь мучили только маглорожденных и полукровок. И этого достаточно, удивилась Тонкс. Когда я училась в школе, так себя повела бы треть Слизерина и четверть Ривенкла. Луна, не принимай на свой счет, прошло больше 10 лет после войны, а весь этот идиотизм про чистую и грязную кровь до сих пор никуда не делся и не собирается. Чем драка хуже или лучше остальных? Когда Гарри неделю назад прямо спросил, замешан ли он в этом, Малфой испугался, почти запаниковал, что на него совершенно не похоже. Даже если не сам занимается этим, то он точно что-то знает, попыталась разумно обосновать их действия Грейнджер. С учетом настроений в школе, таких обвинений испугался бы кто угодно. Настоящего преступника еще неизвестно, когда поймают, а если другие ученики поверят, что ты в этом как-то участвовал, то придется постоянно оглядываться, чтобы чего не вышло. По-моему, вы уже сами успели в этом убедиться, но, в конце концов, это же Малфой, выдвинул Поттер решающий аргумент. И что с того, не поняла Тонкс, как он может не быть плохим? Искренне удивился он, не замечая, как сидящая слева Грейнджер толкает его локтем. Почему? Его отец служил Волдеморту. Почти выкрикнул Гарри, игнорируя такие же знаки от сидящего справа Уизли. Кайнет, наблюдающий за всем этим разговором со стороны, заметил, как от упоминания этого имени вздрогнули Лавгут и Уизли. Похоже, Тонкс не сгущала краски, когда говорила, что само это имя уже стало частью предрассудков по крайней мере чистокровных волшебников. Еще маг подумал про себя, что герой магического мира, о котором столько разговоров, не утруждал себя не только соблюдением условностей сообщества, но и изучением генеалогии. А ведь, в отличие от него самого или Грейнджер, для Поттера это должен быть не вопрос любопытства, а очень даже личное дело. Еще одно доказательство того, что из него, может, и создали современную легенду, но сам по себе он никому больше не нужен, и на его обучение и жизнь в магическом мире всем просто наплевать. «Мой дядя служил сам знаешь кому», — спокойно произнесла Тонкс, делая вид, что не замечает попыток друзей заставить Поттера замолкнуть. «Люциус Малфой женат на сестре моей матери, то есть он мой дядя, а Драко — мой кузен. И что с того? Или предлагаешь подозревать темного колдуна в каждом, кто в родстве с семьей Малфоев? Я не знал, извините». По-настоящему растерялся Поттер. «Я не думаю, что можно говорить за всех, но ведь родство есть родство. Тогда тебе придется подозревать уйму народа. Где-то четверть магической Британии, включая самого себя, кого? Но почему? Кажется, он перестал уже понимать что-либо. Дария Поттер в девичестве Блэк вышла замуж за Карлуса Поттера, брата Флимонта Поттера, который был отцом Джеймса Поттера и дедом Гарри Поттера, меланхолично произнесла Луна, глядя в окно. «Иначе говоря, ты ей приходишься внучатым племянником». Дария Поттер Блэк также была сестрой Паллукса Блэка, деда Андромеды Тонкс, в девичестве Блэк, и Нарциссы Малфой, в девичестве Блэк. «Гарри, в любой книге о тебе все это есть. Краткая биография и список ближайших по родству семей. А книг про тебя написано немало. То есть Нарцисса Малфой и моя мать приходятся тебе дальними кузинами, а я и Драко, пусть и каким-то пятиюродными, но племянниками», улыбнувшись, пояснила Нимфадора явно шокированному Поттеру. «Почти все старые семьи волшебников, родственники друг другу, ближние или дальние. А значит, родственников у тебя много и самых разных. И поверь, Драко, еще не самая худшая твоя родня». Тот ошарашенно кивнул, затем замер и медленно обернулся к сидящему рядом Уизли. Прежде чем он смог подобрать слова и задать вопрос, Лавгуд подошла к книжному шкафу, взяла с полки потертый толстый том, открыла на нужной странице и объявила: «Цедрелла Уизли, в девичестве Блэк, кузина Паллукса Блэка и Дарьи Блэк, мать Артура Уизли, бабушка Рональда Уизли, так что вы пусть и дальние, но кузены». «И ты молчал?» — только и смог спросить Поттер у друга. «Веришь или нет, сам не знал», — ответил тот искренне. «Да и какая разница, вообще, всей этой гени как там ее, короче, вознёй с семиюродными братьями заморачиваются только те, кому делать нечего». Он как мог выразительно посмотрел на Луну. «У нас, по-моему, кроме Перси эту книгу и в руки-то отродясь никто не брал. То есть Джинни не в курсе?» — без выражения поинтересовалась Гринджер. «Мне кажется, ее фанатизм бы не остановился, даже окажись они родными братом и сестрой», — ответил Рональд, пожав плечами. «При чем тут? Ладно, не хочу знать, мне и так новостей на год вперед хватит с такой родней». Поттер растерянно помотал головой, потом почти в панике огляделся по сторонам. «Сейчас же не окажется, что вообще все в этой комнате». «Джим, не имею ни малейшего представления», — усмехнувшись, ответил маг. «Паника наследника древней магической семьи, не удосужившегося за полтора года даже узнать о собственном родстве, его по-настоящему забавляла. Но исключать ничего нельзя. Г. Гермиона». «Я», — судя по выражению лица, она хотела пошутить, но потом поняла, что в его отношении шутки про родственников явно будут неуместны, и потому просто отмахнулась. «Мимо, гарантированно ни одного волшебника или ведьмы за три последних поколения, а то и за четыре, но насчет одного прапрадедушки я не до конца уверена. О нем почти ничего не удалось найти в семейных архивах. Вообще-то в позднем средневековье жил довольно знаменитый зельевар Гектор Дагворт Гринджер», — возразила ей Луна, даже не заглядывая в книгу. «Хотя о его родстве с Поттерами доподлинно ничего не известно. Мало ли Гринджеров в Великобритании». «Луна, а ты?» — обернулся к ней Поттер. «Нашей семье всего 200 лет, и мы ни разу не пересекались ни с кем из знатных родов», — ответила она, пожав плечами. «У нас почти все в роду являлись полукровками, так что было не по чину». «Ладно, стало немного легче. Мне еще до конца каникул нужно как-то смириться с тем, что Драко Малфой – мой племянник. Ужас. Ладно, а теперь все-таки предлагаю вернуться к главной теме», — вновь взяла беседу в свои руки Тонкс, — «к нападениям. Учитывая все сказанное, про проклятие можно даже не вспоминать. А значит, есть две версии: другой волшебник или волшебники, либо магическое существо. Гарри, скажи, на каникулах с тобой ведь ничего подобного уже не происходило?» «Что? Нет, не было ничего такого. Ну, один раз я уронил тарелку на ногу, но она была скользкая, и я... Короче, обычное дело, никакой магии, а больше никаких взрывов, падения и рассыпающихся под рукой перил. Именно так. Призрак или иной дух последовал бы за тобой даже сюда, если только его целью не было прогнать тебя из школы, что для подобного существа звучит абсурдно, если его на тебя не натравили. Но опять же, кто и зачем? Это все похоже на полтергейст, но в школе такой всего один, и он всегда вредит в открытую, а не из-под тишка, к тому же не заходит так далеко даже с младшекурсниками». «А не мог ли это быть домовой эльф?» — спросила Гринджер, подняв руку, будто на уроке. «Гарри говорил, что один такой приходил к нему летом, тоже бормотал что-то непонятное про угрозу и даже воровал у него письма. Технически они на такую магию способны, но домовой эльф не может причинить вред волшебнику. Они просто не в силах, думают они по-другому. Письма — это, конечно, неприятно, но не страшно. А вот переломы и падения с лестницы — совсем иной разговор. Ни один эльф на такое не решится, они слишком сильно зависят от волшебников, чтобы так сильно подставлять себя и всех сородичей. То есть это все-таки волшебник, обреченно решил Поттер. Кто-то со Слизерина, или с двух других факультетов. Гриффиндор ты исключаешь? С сомнением уточнила Нимфодора. Во всех наших я уверен, они бы такого делать не стали, ни со мной, ни с другими. К тому же со Слизерина пострадал всего один полукровка, а у нас, сразу трое, почти подряд. Странная логика, но допустим, что ты прав. Даже так, три факультета на 7 курсов, это 400 с лишним человек. Каждого вам не проверить, особенно из старших, а если вы и дальше будете по одному преследовать Малфоя, Нагта или любого другого подозрительного ученика, то вас начнут опасаться еще сильнее, когда кто-нибудь это заметит. А заметит непременно, хитрых заклинаний для слежки в коридорах придумано уйма, за столько-то лет. И что, нам ничего не делать, просто ждать? Спросил Уизли разочарованно. Отчего же, вам в первую очередь стоит не подставляться, не ходить после отбоя и по одному, как самое первое. Быть готовыми к опасности, отрабатывать защиту и... Как верно заметил Джеймс, озаботиться подготовкой. Можно наложить на свои вещи чары, которые помогут смягчить удар или падение, к примеру, сознанием дела заметила Тонкс, или даже выдержат 1-2 заклинания в спину. Можно носить с собой пару флаконов лекарственного зелья на случай, если надо будет остановить кровь или вылечить сотрясение. Хуже от всего этого не будет, а пользы может оказаться немало. Правда? Профессор МакГонагалл или профессор Снейп не станут менять план занятий ради пары учеников, а вот профессор Флитвик может показать вам полезные заклинания, если его попросить, еще и похвалит за энтузиазм. Вы, не Аврора и не макгловские детективы, вы пока еще ученики школы. Искать преступников – не ваша работа. Вам нужно в первую очередь беречь себя и по возможности помогать сокурсникам. Но я обещаю, что поговорю со своими наставниками. Мы попытаемся провести в школе проверку, в идеале, возможно, удастся назначить 1-2 человек для охраны. Но это если я смогу их убедить, что все достаточно серьезно. Любую обычную школу уже давным-давно бы закрыли, произнесла Грейнджер негромко. В обычной школе ученики не могут превратить младшекурсника в дерево или разнести в мелкий щебень площадку для тренировок в ходе дружеской дуэли, произнес Кайнет печально. Вот, казалось бы, талантливая для своих лет и тем более для своего происхождения девочка, новые идеи схватывает на лету, но заставить мыслить себя как маг просто не может. Первое поколение есть первое поколение, сколько усилий не прикладывай, но приходится пока работать с тем, что есть. Да и учитель вряд ли там додумается притащить в классы и натравить на детей стаю магических тварей 3-й категории опасности. А если бы до сих пор регулярно проводили межшкольный магический турнир, там могло встретиться вообще что угодно вплоть до 5-й категории. Мисс Грейнджер, мир волшебников не подчиняется законам обычного общества, уже следовало это понять. Магл может, шутки ради, продать свою душу или сдать ее в аренду официально с подписью нотариуса и всем тому подобным. Слышал я про такой случай. Волшебника за шутки с душой может ждать пожизненный срок или казнь. Разные ценности, разные взгляды. Стоит отвыкать мыслить как обычный человек. Ну, отвыкать, конечно, не стоит, поправила его Тонкс. Но разницу в ценностях учитывать надо, если вы не хотите выделяться. В том числе ради этого и нужна учеба в Хогвартсе. Волшебники разного происхождения учатся понимать друг друга и смотреть на вещи схожим образом. Так, подождите, я сейчас кое-что не понял. Поттер перевел взгляд с Тонкс на Джеймса, потом на ничего не возразившую им Гермиону. Произнес неуверенно, приложив руку к груди. Хотите сказать, что душа, что волшебники реально могут что-то с ней делать, купить, продать, обменять? Я, конечно, не в церковной школе учился, но по телевизору проповеди видел. И так вот просто говорить о душе. Могут, за всех ответила Нимфодора. Душа, вполне реально, даже если некоторые маглы в нее вовсе не хотят верить. Но пытаться сделать с ней что-либо абсолютно запрещено. Манипуляции с душой. Самая ужасная темная магия, какую только можно себе представить. Даже книги о ней много лет назад были изъяты из всех библиотек, и совершенно справедливо. На 6-м и 7-м курсе вам объяснят больше, а пока еще рано. Это слишком неприятная тема для разговора, так что лучше подходить к ней в свое время. Она посмотрела в окно на серое небо и усиливающийся снегопад, а затем сказала, меняя тему. И вообще, уже скоро стемнеет. Давайте быстро проведем еще 1 тренировку, покажите мне, что вы запомнили из всех объяснений. И после этого закончим на сегодня. Луна, Джеймс, вы с нами? Да, было весело, мне понравилось за вами наблюдать. Я тоже пойду, добавил Арчибальд. Всегда интересно увидеть новую магию. Ваши уроки крайне познавательны, только по книгам нельзя узнать всего. Глава 17. Свист ветра и шелест книжных страниц. Вот и все, что нарушало тишину небольшого испытательного зала. Комната была разделена надвое толстым стеклом от пола до потолка, установленным при перепланировке в сентябре и с тех пор зачарованным и укрепленным магией на совесть. В дальней половине за этим стеклом Левелин тренировался со своим главным мистическим знаком, отправляя в стоящие у стены манекены порывы ветра разной силы и формы. Барьеры этого полигона и пара доработанных магических накопителей поглощали излишки энергии, хотя от Скриба с его ножом их было не так уж много. Кайнет тем временем читал толстую книгу в кресле под лампой, время от времени наблюдая за трудами ученика. Стоит признать, что с учетом нескольких усиливающих способности талисманов, а также проведенных за эти полгода укрепляющих ритуалов и принятых с той же целью зелий, местных и собственной работы Арчибальда, Смит уже двигался раза в полтора быстрее, чем доступно обычному человеку, к тому же был сильнее и крепче. Но этого все еще недостаточно. На сегодня достаточно, босс? Через несколько минут спросил он, с трудом выглядывая из зала и почти задыхаясь. А то я уже рук не чувствую. Не чувствуешь, однако двигать ими еще можешь, возразил маг без тени сочувствия. Думаю, мне не нужно в очередной раз объяснять, насколько магия опасна, в том числе для того, кто ее использует. Для тебя применение этого оружия должно стать таким же естественным, как удар или прыжок, а не тем действием, для которого надо долго собираться с мыслями. Даже если ты уже высокого мнения о себе и своих способностях, я просто напомню, что большая часть магических тварей, классифицированных как опасные и тем более смертельные, способны двигаться быстрее человека. Например, настоящий старый вампир может уклониться от автоматной очереди после того, как она выпущена, еще и в процессе спокойно пересчитать каждую пулю. Даже при встрече всего лишь с оборотнем ты должен сначала ударить, желательно полдюжины раз, а только потом начать думать, что эта тварь тут делает и куда теперь отступать. А ты пока просто отрабатываешь самый простой и мощный порыв ветра в лицо, который должен оглушить противника или даже сбить с ног. Но это же работает. Я проверял. Против людей. Простейшую нежить ты так уже не остановишь. Меняй мощность, учись комбинировать атаки, наставительно произнес Арчибальд. Затем, вздохнув, отложил книгу, встал с кресла и подошел к отдельному стеллажу у стены, играющему роль арсенала, то есть хранилища мистических знаков. Снял с полки перчатку, украшенную строками руны оторочка из перьев громовой птицы, способной управлять бурями. Надел на левую ладонь, подошел к Лину и резко выбросил руку вперед, делая по очереди движение безымянным, средним и указательным пальцами. Три узких струи сжатого воздуха ударили в один из манекенов в район колена, живота и груди. Неужели это так сложно? Когда ты это делаешь, выглядит просто. Но у меня так не выходит. Значит, нужно больше тренировок, ответил Кайнет, задумчиво поглаживая перчатку. Мысль сделать подобие одного из своих прошлых мистических знаков ему пришла в ходе работы над ножом для Лина. Конечно, в этом мире склонности к стихии воздуха у него уже нет, потому усилитель требуется мощнее, но с другой стороны, помимо новых зелий и заклинаний здесь еще вполне неплохо себя чувствует и не спешит вымирать целое множество разнообразных мифических тварей, чьи части можно использовать для увеличения мощности различных мистерий. Результат все равно получался слабее, чем раньше, но не намного. Я же не прошу, пока что, создать торнадо в замкнутом пространстве. Да и вообще, нужно переходить к более серьезным вещам. Хватит уже игр. Прими одно восстанавливающее зелье, потом бери меч. Флакон на столе. Оставшись стоять у стекла, маг наблюдал, как Лин почти дополз до пузырька с мутно-серой жидкостью, дрожащими руками открыл его, проглотил одним глотком и чуть ли не бегом понесся к стеллажу арсеналу. Подхватив ножны с одноручным мечом, Сквиб быстро вернулся в испытательный зал и выжидающе посмотрел на учителя. «Приводи в боевую форму, импотиенс», — произнес Левелин в полный голос, крепко держа ножны. Серебристый туман стек с них, собрался в воздухе, уплотнился и через пару секунд создал полупрозрачную фигуру воина эпохи позднего средневековья, в кирасе поверх пышного наряда. Призрак, не издавая ни звука, протянул туманную ладонь и легко вытащил меч из ножен, чтобы сразу принять защитную стойку, паря над полом. При этом само оружие тоже выглядело серебристо-серым и полупрозрачным, словно являясь частью фантома. Почувствовав духа, которого он подчинил и привязал к этому предмету, Арчибальд сразу же мысленно приказал ему атаковать. Тот взмахнул мечом, Лин успел вскинуть нож и сбить в сторону выпад, клинки с лязгом столкнулись, хотя силы удара было недостаточно, чтобы высечь из них искры. «Неплохо, но не стой на месте», — произнес маг, продолжая управлять призраком, который крутил своим оружием все быстрее, а затем начал метаться в воздухе, пытаясь зайти к противнику с разных сторон. На самом деле меч был самым настоящим, даже не старинным, обычная современная штамповка без изысков. Главный фокус оказался в том, чтобы с помощью алхимических составов и заклинаний придать ему вид призрачного, а после добавить на рукоять ту краску, которой положено чертить останавливающие привидения печати, и еще пару специфических заклинаний. Кроме того, фантомы сами по себе сильнее обычных призраков и лучше могут взаимодействовать с физическими предметами, приближаясь в этом к полтергейстам. «Это нечестно. Он слишком быстрый», — возмутился Сквиб, получивший уже несколько порезов и ударов плоской стороной клинка. Он пытался сразу и отражать удары своим ножом, и с помощью ветра выбить оружие призрака у него из рук. И то, и другое получалось не слишком успешно. Разумеется, у духа нет ни мышц, ни нервов, само его существование и движение в пространстве имеют магическую природу. Это было в бестиарии, который я велел прочесть к этой неделе, не так ли? Было. Так разве не прекрасно, когда ты имеешь дело с уже понятным тебе противником? Язвительным тоном уточнил Арчибальд у загнанного в угол Скриба. Но тот был слишком занят, чтобы ответить. Терпи и нарабатывай навык. Обычный фантом, если вы пересечетесь в каких-нибудь руинах, таким гуманным не будет. А как я вообще окажусь в каких-нибудь руинах? Я тебя отправлю, если мне что-то понадобится там. Разве не для этого нужны ученики? И это было в контракте, который ты подписывал. Черт, на самом деле, в том договоре было еще немало интересного, что Лин не заметил или по незнанию не смог понять. Например, пункт о применении предупредительных мер для защиты учителя, включая магию. Совсем нетрудно было среди различных диагностических и усиливающих заклинаний добавить отражение боли. Довольно простое старинное проклятие, которое может повторить и ребенок, всего лишь переносит боль и урон, нанесенный слугой хозяину, на самого слугу, однако стоит кратно его усилить другим заклинанием, и страховка получается вполне надежной. Не каждый станет рисковать, когда обычная пощечина мастеру, усилившись в 5 раз, может раскрошить собственную челюсть на мелкие осколки. Не то чтобы Кайнет всерьез опасался предательства со стороны Ливелина, но так всегда в семье было принято поступать со слугами, охранниками и не связанными родством учениками. «Ладно, пока хватит», — решил маг, останавливая фантома и отправляя его к дальней стене рядом с мишенями. Посмотрел на тяжело дышащего и истекающего кровью Скриба. «Амулет регенерации скоро остановит кровотечение, так что можешь продолжать отрабатывать атаки уже на призраке. Заодно попытайся сделать так, чтобы разрез не просто создавал воздушную волну, но плоскость, от которой расходятся сразу две». Для наглядности Арчибальд открыл магические цепи и пропустил энергию в мистический знак, а затем взмахнул сверху вниз ладонью в перчатке. А через полсекунды в противоположные стены ударили 2 мощных порыва ветра, словно воздух разделился на 2 волны. Для атак сбоку или за укрытие подходит отлично. Сомневаюсь, что я так смогу. А куда ты денешься? И все-таки, босс, почему просто не взять пистолет или дробовик? Воскликнул Сквиб, слабо взмахнув руками. Его даже слегка качнуло от усталости. Я не спорю, магия – это обалдеть как круто, но можно ведь ее совмещать и с нормальным оружием. Эх, порой мне кажется, что я зря теряю время, устало ответил маг, снимая с руки мистический знак. Я ведь уже объяснял, что недостаток нормального оружия именно в его нормальности. Магия по своей природе ненормальна для мира, и чем сильнее мистерия, тем меньше она от физических законов зависит. Ты можешь застрелить из ружья, допустим, Авгурия или Веретенницу, хотя в последнюю вряд ли попадешь при всем желании, но Мантикора или Феникс твой выстрел даже не заметит, дробь не причинит им вреда. Само их существование, мистерия, аномалия для мира, справиться с которой может лишь другая мистерия. Но ведь мне куда чаще приходится сталкиваться с людьми, а не с гномами или лепреконами, возразил Лин. изобразил свободной рукой выстрел из пистолета, а против них и старый добрый свинец неплохо справляется. Да и потом, разве нельзя зачаровать дробовик, как тот же меч? Можно, но это будет куда менее эффективно, все-таки огнестрельное оружие существует не так уж и долго, и воспринимается как массовое, простое, доступное любому бродяге и лишенное тени благородства и индивидуальности, презрительно ответил Кайнет. Усилить его подходящей мистерией куда сложнее, чем лук, копье или меч, которые в памяти человечества имеют историю в тысячи лет. А если я найду подходящее оружие, если оно по исполнению и своей истории будет превосходить многие клинки, тогда я подумаю. Но как по мне, не имеет смысла. Если все-таки захочешь, то проштудируй книги и мои лекции по артефактам, магическому оружию и чарам, а потом принеси список конкретных предложений, а не просто «хочу», чтобы было сильнее всех на свете. Я все понял, учитель. Поговорю с мистером МакДугаллом и после подготовлю свои идеи. Удачи желать не буду, по-моему, это напрасная трата времени, но если ты готов ради этого засесть за книги, то почему бы и нет, пожав плечами, ответил Кайнет и вновь сел в кресло. Взяв в руки книгу, он сказал: «Раз уж так хочется странных идей, давай проверим твои знания. Скажи мне, ученик, какие основные мистерии связаны с фистралами? Они умеют летать, жутко уродливые, а еще их могут видеть лишь те, у кого на глазах кто-то умер», — ответил тот, не прекращая махать ножом. Правда, пока разделить воздух на две волны у Скриба никак не получалось, в призрака били только обычные порывы ветра. «Что ж, ты хотя бы брал бестиарий в руки, а если использовать шерсть или шкуру фистрала и попытаться воспроизвести его мистерии, допустим, в плаще или мантии, будет ли это иметь применение? Я думаю, что вряд ли. Ты сам часто говорил, что полет – непростая магия и просто так открыть новый способ для нее сложно. Всего лишь плаща не хватит, чтобы человек смог взлететь. Невидимость, наверное, можно повторить, но она будет слишком непредсказуемая. Если в таком виде попытаться пробраться, к примеру, в дом, то ты никогда не будешь уверен, кто тебя видит, а кто – нет. Может, вон у того парня на глазах бродягу автобусом сбила, или вон та девчонка видела, как ее деда хватил инфаркт, и теперь они тебя заметят, и мимо уже не прокрадешься. Не говоря уж о том, что полицейские и народ из банд почти все будут видеть через такую маскировку, так смысл тогда возиться? Неплохо. Можно было сформулировать лучше, но суть передана верно. Ладно, продолжай тренировку. Дочитав главу о фистралах, маг отложил том и достал из кармана очередное письмо из школы от учителя. В этот раз оно было довольно коротким и казалось торопливым, словно Грингер спешила отчитаться и перейти к другим делам, хотя дела у нее на самом деле были. В январе в начале второго семестра Тонкс чудом все-таки сумела убедить кого-то в Аврарате, что в школе магии творятся слишком неладные дела и надо бы там устроить проверку. Авроры, в основном из курсантов, появились там, изучили территорию, пообщались с учениками, но, разумеется, никакого злоумышленника не нашли. Месяц занятия шли спокойно, а в начале февраля те же нападения начались вновь. Но еще до этого Грингер, понимая, что она, как ведьма в первом поколении, тоже в списке у неизвестного психопата, решила внять советом и озаботиться подготовкой и созданием импровизированных мистических знаков, которые могут помочь для защиты. К этому делу она привлекла двух старших братьев Рональда, объяснив им, что иначе без ее помощи этот балбес наверняка останется на второй год. В результате, помимо одного энтузиазма и вороха своих и чужих идей, в ее распоряжении оказались два более или менее сносных, для школьного уровня, специалиста по созданию магических предметов. В письме она с энтузиазмом сообщала, что они втроем уже почти довели до готовности новое комбинированное заклинание под странным названием «Сабля света», осталось только тестирование. Тонкс в своих советах сосредоточиться на защитной магии явно имела в виду нечто иное, однако, как говорится, чем бы дитя не тешилось, если с ее помощью удастся продвинуть идею, что палочками магическая дуэль не заканчивается, это облегчит ему самому жизнь в школе и уменьшит подозрения к слишком непривычным методам. Ладно, на сегодня хватит, решил Кайнет, видя, что ученик уже с трудом поднимает руки для очередного взмаха. Маг заставил призрака убрать меч в ножны и вернуться в предмет, после чего велел: «Лин, убери оружие на место, и потом можешь быть свободен до завтра. Я останусь здесь на ночь, беспокоить только если случится что-то экстраординарное. Точно ни с чем помощь не нужна, «Босс, несмотря на усталость?» – спросил тот. «Точно, работа с книгами, никакой практики». «Тогда доброй ночи, босс», – ответил Сквиб, прежде чем отправиться наверх, смывать кровь и переодеваться. Молча кивнув ему и подняв барьеры после закрытия двери в мастерскую, Кайнет направился к книжным полкам и рабочему столу. Сегодня ему понадобятся справочники по алхимии, трансфигурации и созданию артефактов. Ведь он так и не оставил идеи повторить Volumen Hydrargrum, свой шедевр, на базе местных заклинаний и с много меньшими затратами энергии. С анимацией ртути особых проблем не было, но с управлением и составлением программ работы пока все обстояло куда сложнее. Прежде чем начать работу, он подошел к стеллажу и в который уже раз посмотрел на лежащий в небольшой коробке трофей, разрубленный надвое кулон в виде золотого диска с крошечными песочными часами внутри. Теперь, по книгам и разговорам с продавцами в магическом квартале, он уже знал, что это такое. Маховик времени – довольно редкий и сложный мистический знак, позволяющий в несколько раз ускорить или замедлить движение времени для волшебника. Создавался он, как ни странно, сугубо в качестве научного прибора для ведения экспериментов, в первую очередь в алхимии. Например, когда за короткое время химической реакции требуется быстро подготовить несколько свежих компонентов или просто проследить ход преобразования по шагам, либо наоборот, нужно ждать несколько часов, не отрывая взгляда от котла или реторты, и удобнее делать это, ускорив субъективное время. Как и положено лабораторному оборудованию, экономность и прочность были принесены в жертву точности. Во время работы мистический знак постоянно тянул магическую силу волшебника, смешивая ее с внешней маной, как и волшебная палочка. Для постоянного сбора энергии из окружающего пространства и предназначалась вращающаяся часть кулона, однако, даже с учетом этого жульничества, сил от волшебника устройства все равно брало много, что, среди прочего, затрудняло создание сильных заклинаний палочкой во время его работы. Арчибальд понимал, что восстановить конкретно этот маховик уже не удастся. Помимо физических повреждений была почти полностью разрушена магическая структура предмета, да и с учетом уже имеющейся мистерии для сражения на большой скорости, вряд ли ему стоит делать ставку на еще одну. Алин, имея всего пару магических цепей, просто не осилит его использование. Хотя само по себе изучение столь сложного мистического знака оказалось довольно интересным. Кроме того, этот вращающийся механизм для сбора маны взамен статичной сердцевины палочек, требующих двигать их в пространстве, стоило использовать в будущих разработках на базе местной магической школы. Впрочем, для снабжения энергией Volumen Hydrargrum это ему не пригодится. Одним из основных преимуществ мистического знака была подвижность и способность менять форму в широких пределах, а наличие внутри любых твердых, а тем более движущихся частей делало бы всю магическую конструкцию уязвимой. Здесь придется искать другие методы. Оторвался Арчибальд от работы около 2 часов ночи. Оставив книги на столе вокруг большого листа со сложной схемой магической структуры своего мистического знака, он добрел до небольшой двери в основном зале бункера, снял еще пару барьеров и вошел внутрь. Обстановка в тесной комнате была минималистическая. Небольшая кровать, узкий шкаф, стол с лампой, да картина на стене. Простой портрет, рыжая девушка лет 25 с красивым аристократичным лицом и холодным взглядом. Сола Юу, дочь старой магической семьи Нуадере, невеста Кайнетта, так и не успевшая выйти за него замуж. Картину он рисовал сам, без магии или каких-то ритуалов. Так, как запомнил свою возлюбленную. Закончил работу маг позавчера, 11 марта, день смерти Солы в том мире, и самого Арчибальда тоже, но это было не так уж и важно. Маг продолжал стоять перед портретом, не отводя взгляда в сторону. Прошел уже год с появления в этом мире, достаточный срок, чтобы успеть смириться и с потерей своего рода, и с уничтожением наследия предков и дела всей жизни, даже с утратой собственного имени и большей части сил и возможностей. Но со смертью Солы он смириться так и не смог. Старался о ней не думать, не вспоминать, загрузить себя делами, благо первые месяцы, когда приходилось выживать на каплях магии, не оставляли ему много свободного времени, а после вал новой информации требовал отдавать каждую лишнюю минуту чтению, расчетам и экспериментам. Однако воспоминания никуда так и не исчезли. О подлости ученика, о вероломстве слуги, о собственном проигрыше от рук ничтожества, после чего Сола была вынуждена сама вступить в войну, о своих колебаниях, Когда выбор встал между шансом на победу и ее жизнью, он сам взял ее с собой, вытащил из безопасного особняка в цивилизованном Лондоне и привез на край мира для участия в битве за артефакт, который даже не был ему нужен. И хотя причиной его проигрыша и смерти стало множество факторов, на которые он не мог повлиять, но вот в смерти Солы в первую очередь был виноват он сам, не сумевший защитить свою невесту от мерзкого убийцы, презирающего и законы людей, и законы магов. Он не отступил, пока мог, пошел до конца, не думая о ней, и вот чем все закончилось. И еще он понимал, что даже будучи талантливым магом и посвятив 30 лет изучению смерти, призраков и духов, исправить он ничего не сможет. Прикосновение небес, истинная магия, позволяющая сохранить душу после смерти, была утеряна в том мире 1000 лет назад. В этом артефакт, способный воскресить человека, считался легендой среди волшебников, и даже он по мифам и сказкам был лишь фальшивкой, не возвращая к полноценной жизни. Да, Кайнет сам сумел создать неполноценную имитацию чуда, пожертвовав в процессе многим, но вряд ли он бы смог в свое время сотворить такой же маяк для Солы, чтобы в случае непоправимого ее душа осталась в мире. Там требуется долгая и тонкая работа с духами, личные договоры, нужно самому быть хорошим спиритуалистом, чтобы повторить тот редкий ритуал, и то успех отнюдь не гарантирован. Таким образом, никакого выхода нет, если только среди тайн этого мира не найдется нечто, сравнимое с прикосновением небес, с истинной магией, но шансы на это ничтожно малы. Потому ему придется и дальше жить, помня, что он стал причиной смерти Солы, и исправить это уже никак нельзя. А ведь, что хуже всего, если он в самом деле собирается заново основать здесь свой род, то через 10 или 20 лет придется жениться вновь, подобрав невесту по происхождению, личной силе и потенциалу, чтобы максимально усилить семью и будущее поколение. Но если в прошлый раз ему повезло и среди кандидаток оказалась Сола, которую он искренне полюбил, то кто может знать, как все обернется в этом мире. Остаться одному и без наследников нельзя, долг мага не позволяет. А значит, придется терпеть рядом с собой чужого человека, который ему безразличен, как многие маги его круга. Один раз ему повезло получить идеальный со всех сторон вариант, и он сам уничтожил этот уникальный шанс. Второго раза такой щедрости от судьбы точно не будет. Впрочем, он сам в произошедшем виноват, а потому примет это как наказание. А если в этом мире где-то живет Сола, возможно, под другим именем или даже в другой стране, то что бы он сделал, встретившись с ней? Через 10 лет ей будет 35, а Джеймсу 21, в принципе, допустимо, но станет ли она ждать его, а если она уже сейчас замужем? А еще, если она, самый обычный человек, не имеющий представления о магии, столько вопросов, на которые нет ответов. Все-таки отвернувшись от портрета, маг снял плащ, повесил в шкаф и лег на кровать, глядя в бетонный потолок. У него оставалось множество других вопросов без ответа. Например, возможно ли вернуться в прежний мир, где осталось множество дел и долгов. Сама по себе, принципиально, возможность существует. Кайнету даже было знакомо ее название, калейдоскоп, вторая истинная магия, манипуляция параллельными мирами. Но проблема в том, существует ли в этой реальности ее обладатель, а если даже этот древний кровосос здесь обретается, то как его найти среди не менее 1,5 миллионов волшебников, особенно в условиях, когда в магическом сообществе нет ни центральной власти, ни единого центра, подобного часовой башне, и даже если его удастся отыскать, то как убедить помощь, что он может предложить вампиру возрастом в сотни лет, обладающему силой, превосходящей способности даже сильнейших магов ассоциаций. В любом случае, в легендах волшебников встречаются похожие фигуры, но ни одной достаточно достоверной, чтобы пуститься на ее поиски, а потому это пока тоже теоретические вопросы или дело будущего, когда будут в распоряжении ресурсы и связи. Пока же остается изучать местное волшебство, копить силы и играть свою роль волшебника в первом поколении. Даже если приходится изображать ученика девчонки, по возрасту годящейся ему в дочери, даже если нельзя выдавать своего происхождения, которого он никогда в жизни не стыдился и всегда гордо называл имя семьи Арчибальд любому, кто спросит, даже если приходится тратить время и силы на убогие поделки для продажи примитивным обывателям, не способным даже осознать значение слова «магия», даже если он вновь вынужден будет учиться в школе, Причем заняв позицию мага в первом поколении без покровителей, уважения и хотя бы намека на авторитет. Даже если у него теперь всего 16 магических цепей качеством едва выше среднего, а общий магический резерв составляет меньше трети от того, что был доступен в прошлой жизни, и это без фамильного герба, да и тело Джеймса пока не может выдержать открытие их всех разом, и потребуется несколько лет упорных тренировок на адаптацию. Неважно, он собирался выдержать все это, хотя порой Кайнетта посещала мысль, насколько бы все было проще, займи он место наследника аристократической семьи, да взять хоть того же Малфоя, которого довелось увидеть летом, окажись он в теле этого мальчишки, то вопросы как минимум с деньгами и авторитетом даже не возникали бы, как и необходимости искать редкие или запрещенные книги по распродажам или через сомнительных торговцев, а также собирать знания о магическом мире здесь и там, от разных людей. А если бы удалось убедить отца, что его знания способны усилить власть их семьи и сотрудничество пойдет обоим на пользу, то и скрываться ото всех не пришлось бы, необходимые ресурсы он получил бы в свое распоряжение просто как наследник рода. В любом случае, сейчас это уже не исправить. Однако если он собирается для страховки вновь создавать маяк, нужно озаботиться местом получше, где будут доступны куда более удобные кандидаты, чем сборище нищих. С этой мыслью маг и уснул. Это все на сегодня, да, последнее занятие. Идем. Кайнет пошел по косой аллее, не оборачиваясь и слыша по шагам, что Левелин следует за ним. Сквиб в свой первый визит в этот квартал, еще осенью, ходил тут с открытым ртом и вертел головой во все стороны. С тех пор Смит немного к магии привык, но все-таки следовало следить, чтобы он не застрял у какой-нибудь витрины. Интересовали его пока все больше разные малополезные нелепости, вроде тех же летающих метел или магических фейерверков, но Арчибальд надеялся, что со временем ученик научится отличать яркие фокусы от настоящего искусства. Впрочем, сегодня у Лина было достаточно времени побродить по округе, пока он ждал учителя с занятий. С начала весны Арчибальд начал дважды в неделю посещать репетиторов по трем основным дисциплинам – заклинания, трансфигурация и создание зелий. Не столько ради теории, в этом плане он неплохо продвинулся и сам, но скорее ради практики с мистическим знаком и местным алхимическим оборудованием. Нужно было нарабатывать рефлексы и хотя бы минимальную базу заклинаний, чтобы не вызывать подозрений через полгода. Три занятия подряд по полтора часа каждое, у Левелина было достаточно времени, чтобы излазить ближайшие лавки. За прошедшие месяцы Сквип успел уже примелькаться и особо удивления у местных продавцов теперь не вызывал. К тому же он одевался со всем уважением к традициям, то есть брал с собой в квартал мантию, а не ходил по лавкам в ветровке и кроссовках, как продолжают делать некоторые маглорожденные, так и не принявшие архаичную моду волшебников и ведьм. Каждую неделю тратить пару часов на дорогу через город и обратно было жаль, хотя теперь, вместо необходимости терпеть такси со всеми их неудобствами, его возил Лин, у которого уже были права. Однако магические альтернативы пока не рассматривались. Полноценный камин в обычной квартире не поставишь, а подобным образом светить в министерстве дом с мастерской было бы глупо. Что касается порталов и аппараций, Арчибальд хорошо представлял себе всю сложность магии перемещения в пространстве, потому без дипломированного наставника и проверенной годами программы обучения даже трогать ее не собирался. Несмотря на все удобство подобной мистерии, он ярко представлял себе все побочные эффекты и травмы, которые порой случаются даже у взрослых волшебников. Так что теория теорией, но браться за практику он до того, как Джеймсу исполнится 16, не намерен точно, и желательно заниматься в школе и под строгим надзором. Пока же можно эксплуатировать ученика, для чего они иначе были бы нужны. Кстати, подобрал себе винтовку, или что ты там хотел, спросил он на ходу, полуобернувшись. Пока нет, Лин развел руками в ответ, вполне ожидаемо, но я все еще не сдался. Маг промолчал, лишь снисходительно покачав головой. Эта одержимость молодого поколения огнестрельным оружием его удивляла. Хотя Левелин даже не маг или волшебник, пожалуй, ему можно это простить. С давних времен маги выдавали слугам разнообразное оружие или мистические знаки на его основе из того, чем не с руки воевать им самим. Копья и луки, затем арбалеты и мечи, ружья и сабли. В наши дни некоторые переходят и на автоматы, но Арчибальды считали это варварством, демонстрирующим лишь недостаточное владение родомагическим искусством, раз их охранникам приходится прибегать к подобным низким средствам. Однако здесь он пока даже не принадлежит полноценной магической семье, не имеет ни запасов достойного магического оружия, ни десятков добровольцев на роль телохранителей, а потому придется пойти и на это. Разумеется, если Смит вообще сможет убедить его, что какой-нибудь штуцер будет стоить потраченных усилий. Пока же они направились к торговым рядам квартала, как обычно требовалось пополнить запас зелья и изучить новые поступления в паре книжных магазинов, прежде чем вернуться в мастерскую. После этого из срочных дел останется только почта. Странно, но в эти выходные Грейнджер ему ничего не написала, должно быть, с головой уйдя в учебу и эксперименты со своим новым заклинанием. Зато сегодня, то есть уже в понедельник, пришло письмо от Лавгуд, что случалось нечасто. Кайнет считал, что поддерживать контакт с искренней любительницей магической истории и легенд достаточно полезно, самым сложным в ее письмах, да, собственно, и при личном общении тоже, было отделять реальные факты от мифов и просто вымысла, но это можно было терпеть ради редкой информации. Так или иначе, письмо он взял с собой, чтобы потом в мастерской спокойно прочитать и написать ответ, при необходимости сверяясь с книгами, если речь зайдет о каком-то специфическом вопросе. А как прошли последние испытания, негромко поинтересовался маг, пока они шли по пустому переулку. О, просто шикарно, обрадовался Лин возможности похвастаться успехами. Как раз дело было подходящее, требовалось выбить долг с одного чересчур борзого игрока. Он думал, типа самый умный, назначил встречу в кафе, в людном месте, думал, мы не решимся ему что-нибудь сделать там. Ну, я подошел, завел разговор про деньги, он начал хамить, сказал, что отдаст со следующего выигрыша, может быть. Тогда я достал тот блокнот, и как ты показывал, открыл его и поставил маглоотталкивающий барьер вокруг его места, а потом без затей начал его бить об стол, посудой, просто руками. По-моему, его куда больше испугало не это, а что его никто вокруг не слышит и не замечает, что вся скатерть в крови и зубы на полу валяются. А уж когда я пообещал, что сломаю ему ноги и так и оставлю там, посреди толпы, где никто его не заметит и не поможет, он сломался и сдал все и всех. Ну, я еще напоследок ему по голове добавил, чтобы даже если кто и будет с ним говорить об этом, то все спишут на сотрясение и шок. Камер в том заведении не было, уточнил маг, обращая внимание на ключевые моменты его рассказа. Против них столь слабый барьер не поможет, а вопросы у полиции могут появиться. Так я же не совсем дурной, уроки помню. Первым делом проверил, нету у них там камер, а иначе пришлось бы ждать, пока этот козел выйдет наружу. Хорошо, куча проблем с этой электроникой, такими темпами лет через 5 придется придумывать специальные заклинания уже не для отвода глаза, а для отвода камер. Я в тебя верю, босс, совершенно искренне ответил Ливелин. Ценю это, но подобными задачами должно заниматься министерство, а не одиночки, с сарказмом отозвался Арчибальд, отворачиваясь. Ты их так сильно недолюбливаешь, кучка бюрократов. Собрать в своих руках всю власть, чтобы спокойно сидеть и ничего не делать, что может быть хуже этого для мага. Ладно, про политику мы еще поговорим, пока что оставим эту тему. Он указал на вход в книжный магазин в дюжине шагов впереди. Зайдешь, а как же, только в этот раз не трать зря деньги на самоучителей по магии. Таких, как ты, тут считают безнадежными и непригодными для тренировок. Научить тебя в магии большему, чем я, здесь все равно никто не сможет. А все эти брошюры «Как освоить люмос за 3 занятия» для тебя бесполезны, и я уже детально объяснял, почему, со вздохом добавил Кайнет. Но попробовать-то все равно стоило, бодро ответил Сквиб, словно не замечая недовольства наставника. Это твои деньги, а не мои. Но за все это время тебе уже стоило понять, что когда я говорю о магии, то не ошибаюсь. Внутри оказалось тихо и малолюдно, не было того наплыва посетителей, как летом и особенно перед началом учебного года. Не то чтобы магу требовалось что-то конкретное, книги он всегда старался покупать сразу, как возникнет необходимость. Просто стоило потратить немного времени и взглянуть, не появилось ли в продаже нечто, заслуживающее внимания. Кроме того, как уже удалось убедиться, книжный магазин был неплохим местом для заведения знакомств с ровесниками Джеймса, имеющими хотя бы какую-то тягу к знаниям. В конце концов, не у лавки летающих метел ведь ему искать подходящих людей. Нельзя сказать, что он за прошедшее время успел познакомиться с кучей народа, но примерно с полдюжины будущих однокурсников, кому сейчас по 10-11 лет, знал теперь хотя бы по именам. Разумеется, никого из старых родов, только первое и второе поколение или полукровки, но странно было бы ожидать иного. «О, Джим, привет!» Подняв взгляд от справочника по хищным растениям, негромко поздоровался с ним русоволосый мальчишка в простой мантии без гербов и украшений. На вид ему было лет 11, и он как раз был одним из тех знакомых, кто пойдет в школу магии в один год с Джеймсом Мерфи. Полукровка, род ничем особо не прославился, но сам Чарльз уже сейчас демонстрировал, что учиться магии любит и умеет. «Добрый день, Чарли», – поздоровался в ответ маг. Подобное обращение с его точки зрения звучало излишне фамильярным, но приходилось делать скидку на возраст. Обращение «мистер Маквай» к ребенку звучало бы странно даже с его точки зрения. С Грингер в этом плане было проще. Он играл роль ее ученика, и подчеркнуто вежливое обращение воспринималось другими как продолжение этой игры. У них появилось что-нибудь интересное из новинок, в основном, одна гербология, ответил Чарльз, демонстрируя учебник, на обложке которого маг в старинной мантии палочкой отбивался от каких-то то ли лиан, то ли щупалец. Кусты, газоны и прочие полуразумные папоротники, в общем, ты лучше скажи, уже слыхал, что сейчас в школе-то творится? Преподаватели учат, пятый и седьмой курсы ведрами поглощают успокоительное, спортсмены не выбираются из лазарета, маньяк раз в неделю кого-нибудь отправляет к ним, чтобы скучно не было, ответил Кайнет, пожав плечами. Идет самая обычная школьная жизнь. О, то есть ты не в курсе последних новостей? Чуть не подпрыгнув, воскликнул Чарли. Мне не так уж часто пишут оттуда, раз в неделю в лучшем случае. А что, произошло что-то необычное? О, еще как! Мальчишка закинул учебник на полку и обернулся к нему, явно готовый пересказывать новую потрясающую историю, жестикулируя сразу двумя руками. Только сегодня от сестры сова прилетела, еще много кто ничего не знает, не ты один такой. Интересно, готов послушать? Прислонившись к книжному шкафу, согласился маг. Вряд ли там будет что-то действительно интересное, но просто так отказаться в подобной ситуации было бы невежливо, да и для ребенка, вероятно, было бы не характерно. Это правильно, согласился Чарльз, бодро закивав. Потом начал тараторить, спеша поделиться потрясающей новостью. Короче, про этого хулигана, которого все поймать не могут, ты уже сам знаешь. Неделю он молчал, все уже понадеялись, что опять затих или надоело ему, и вот вчера он оторвался по полной. Представь только себе картину. Воскресенье, вечер, ученики во дворе без дел шатаются, сборная Слизерина по квиддичу идет на стадион, даже ни к кому пристать не успели еще, как у них обычно бывает. И тут на шестом этаже разлетается окно и кусок стены, и через дыру вылетает девчонка из младшекурсниц, а ей вслед еще и заклинание кто-то кидает. Согласись, такое даже в Хогвартсе не каждый день случается. Народ растерялся, мягко говоря, а может, рисковать никто не хотел, но тут Бал, загонщик Слизерина, хватает метлу и взлетает прямо с места, чтобы ее поймать. Говорят, их чуть обоих по земле не размазало, но в последний момент он успел остановиться. Тем более та девчонка и так уже была, как испекла, ожоги, синяки, несколько переломов, кровь повсюду. Да сестра писала, что у нее даже мантия горела еще прямо в полете, представляешь. Маньяк решил, что просто избивать детей ему уже скучно. Изобразив на лице вежливый интерес, поинтересовался маг. А вот тут не знаю. Говорят, что когда народ добежал до того коридора, откуда ее вышвырнули, там натурально было поле боя. Стены изрублены, пол горит, все взорвано и разбито, светильники расплавились, потолок расколот в нескольких местах, двери вообще в щепки размололо. Вряд ли второкурсница могла такое сама устроить, согласись, если она всего на пару лет нас старше. Псих этот явно решил, что хватит сдерживаться, издеваться, так уж по полной. Погоди немного, жестом остановил маг этот поток слов. Казалось, что Чарльз скорее в восторге от всего этого, чем испуган происшествием. Он бы еще долго мог восхищаться бурной жизнью школы, но Кайнетта привлекло кое-что в его словах. Второкурсница, верно? Ну да, говорят, вроде с Гриффиндора. Маг молча достал из кармана письмо, вскрыл его и пробежал глазами не очень ровные строки с несколькими кляксами чернил, без привычных для Лавгуд завитков и вычурно прорисованных букв. Гермиона нападение в воскресенье сильно пострадало больничное крыло. Как проблематично, произнес он, убирая письмо обратно. Спросил у Чарльза спокойно. Она осталась в живых, сестра говорит, что да, главное, чтобы Лу успел ее поймать, а остальное не так уж страшно, хотя из больничного крыла она раньше апреля точно не выйдет. А может, это был не маньяк, решил уточнить маг. Возможно, сама увлеклась с экспериментами, заклинание, например, криво сработало, и ее вышвырнуло через окно. Целители говорят, на нее уже в последний момент наложили обливейт, возразил Чарльз, будто сама возможность, что подобная история произошла из-за случайного заклинания, убивала весь интерес к ней. И сама она, когда деканы расспрашивали, говорила, что помнит, как шла вечером из библиотеки, а следующий момент, она уже падает из окна. Кто бы это ни был, а он явно не хочет, чтобы его поймали, но при этом старается все-таки никого не убивать, чтобы за него не взялись всерьез. А еще он точно прекрасно знает школу, всегда специально выбирает лестницы и коридоры, где нет портретов и редко можно встретить привидение или домовика. Хитрый уродец, потому до сих пор и не схватили. А ты сам не боишься? Поинтересовался Кайнет не без любопытства. Этот восторг опасным инцидентом казался слегка чрезмерным. Через полгода нам туда поступать, а мы оба сразу попадем к этому сумасшедшему в список. Ты, полукровка, а я так и тем более. Да ерунда, его 30 раз поймают за это время, отмахнулся Чарли беззаботно. Да и потом, кто же настолько дурной, чтобы в такой ситуации ходить по замку одному? Возможно, она была уверена, что сумеет отбиться. Девчонка, со второго курса, Чарльз развел руками, помотал головой, пытаясь продемонстрировать все, что думает об абсурдности данного предположения. Маньяк же наверняка нападает только на младших, потому что знает, что может с ними справиться. Против выпускников не рискует. А если она вдруг вообразила себя не меньше, чем Морганой, и пошла искать неприятностей, то кто ж ей виноват? Сестра говорит, ее вообще многие считают выскочкой и зазнайкой, маглорожденная, а туда же, на каждом уроке тянет руку, словно знает все на свете. И вот результат. Нет, спасибо, я, конечно, часть заклинаний уже за первый курс кое-как почти освоил, но на втором курсе с одной палочкой лезть против какого-нибудь семикурсника, у которого еще и с головой не в порядке, дураков нет. Насчет одной палочки, это я сомневаюсь. Что? Да я так, о своем, не стал пока демонстрировать излишние осведомленности маг. Просто если это распределение по факультетам вообще чего-то стоит, то разве не странно бы было, если даже храбрые львы будут, как стемнеет, трястись по углам, боясь высунуть нос из своей башни? Вообще, пристало ли волшебникам бояться одиночки, сумасшедшего, словно обычным людям, просто сидеть и ждать, кто же будет следующим? Ну, с этой стороны, в принципе так, хотя ведь сумасшедший, тоже волшебник, справедливо возразил Чарльз. Один. Пусть он сильный, пусть он хитрый, явно не умный, иначе бы таким идиотизмом не занимался, но это ладно. Он все равно один в школе, где каждый может парой слов расплескать каменную стену или заставить человека забыть собственное имя. И его боятся, и все стараются делать вид, что ничего не происходит. Разве это не странно? Если так смотреть, то да, странно. И если драться с ним хотя бы какое-то время смогла только одна девочка с младших курсов, то с этой школой явно что-то не так. Ты со мной согласен, Чарли? Черт, не знаю. Когда ты это так говоришь, то звучит все в самом деле неправильно. Есть же семикурсники, уже почти взрослые волшебники, есть учителя, есть старосты. Подумай над этим, Чарли. С сестрой обсуди, чего там в школе говорят на эту тему. Просто, может, это я один чего-то не понимаю, а сейчас извини, заговорились мы, а время уже к вечеру. Пока, Джим, еще увидимся. До встречи, кивнув, попрощался маг и направился к ожидающему его Левелину. По пути он подумал, что второй смысл разговора мальчишка явно не заметил. Жаль, но, возможно, об этом задумается кто-то из тех, кому он это перескажет. Примечание к части. Извиняюсь за задержку, сеть легла напрочь, приходится выкладывать главу с телефона. Возможны ошибки, больше, чем обычно, в частности пропадающие пробелы. Кто найдет, указывайте, будем править. Глава 18. Дела идут неплохо. Именно так Кайнет мог бы оценить свое положение. Мак стоял на железнодорожной платформе, заложив руки за спину, а рядом шумела толпа волшебников и ведьм, ожидающих возвращения своих детей, племянников, младших братьев и сестер. Середина июня, конец занятий в единственной в стране школе магии, а также время, наступление которого сотрудники министерства каждый раз ждут с нарастающей головной болью. 600 подростков, у которых уже есть волшебные палочки и какие-то намеки на знания в голове, но еще нет и тени здравого смысла, который остановит от применения всего этого хотя бы чуть-чуть за пределами закрытых территорий. Не то чтобы Арчибальду было жаль чиновников, с его точки зрения те сами были виноваты, как абсурдными запретами на магию для несовершеннолетних, так и слишком мягким обращением с детьми, например, закрывая глаза на небольшие нарушения статута, если в первый раз, случайно, свидетелей было немного и так далее. Показать бы на занятиях в школе этим непуганным студентам экзекутора церкви в процессе нейтрализации очередного мага, решившего, что правила секретности писаны для других, и количество малолетних нарушителей определенно резко бы уменьшилось. Впрочем, это проблемы министерства, которые оно создало себе само, и Кайнетта они нисколько не касались. Собственные же дела пока беспокойства не вызывали, по крайней мере в рамках изначально невыгодной ситуации. На данный момент у него есть и жилье, приемлемое для текущих задач мастерская, источник дохода и некоторая сумма денег, запас мистических знаков, включая пару высокоуровневых, а также кое-какие связи. По меркам лорда Эльмеллы, разумеется, все это мизер и пыль, но для безродного нищего сироты вполне неплохо. Что еще важнее в нынешних условиях, у него в сообществе этого мира имелся легальный статус, ни у кого не вызывающий вопросов. Джеймс Виктор Мерфи, возможно, казался со стороны не самым обычным волшебником в первом поколении, учитывая его раннее знакомство с магическим миром и чрезмерный энтузиазм по отношению ко всем мистическим наукам, но в его личности и происхождении никто не сомневался. В конце концов, иначе бы ему просто не продали палочку, само наличие которой определяет статус и привилегии волшебника. Маг погладил пальцами универсальный мистический знак, закрепленный под рукавом плаща, и криво усмехнулся, вспоминая его покупку. В отличие от Дезерти, многословно комментировавшего свои действия при подборе подходящей палочки, Алливандер, являющийся главным и одобренным министерством поставщиком палочек в Британии, себя объяснениями не утруждал. Пожилой волшебник едва поприветствовал одинокого посетителя, как сразу приступил к подбору мистического знака для него. Маг не был до конца уверен, не использовал ли мастер какую-то хитрость, вроде диагностических заклинаний внутри мастерской или врожденного дара, однако его стихийный элемент тот уловил практически сразу, а дальше в основном возился с соответствием мистического знака его началу. При этом никаких предложений или возражений он и слышать не хотел, ведь палочка сама выбирает волшебника, а он всего лишь посредник в этом благородном таинстве. В результате Арчибальд за смешную сумму стал обладателем уже легального мистического знака полностью в японском стиле. Корпус из древесины сакуры традиционно символизирует молодость в восточной культуре, отражение начала, и внутри волосы из хвоста кирина, японского единорога, живущего в реках, как резонатор для его основной стихии. Если бы маг не был уверен в своей защите от простого ментального воздействия, то решил бы, что старый мастер прочел в его памяти об определенных событиях и пожелал очень тонко поиздеваться.